Глава первая. Отношение к Турции до 1700 года. Уже за полтора столетия до Петра Великого в Западной Европе возникла мысль склонить Московское царство к участию в борьбе против Оттаманской Порты. Испанский король Филипп II старался в 1557 году вооружить царя против султана. В этом же смысле действовал папа Григорий XII. Сноска. Статья Пирлинга в январе 1882 года. Конец сноски. В 1573 году епископ Фюнфкирхенский Анатолий Веранций представил императору Максимилиану II проект войны с Турцией, в которой должна была участвовать Россия. Предполагалось тогда задобрить царя обещанием завоевания и отдачи ему Крымского полуострова. В 1593 году епископ Лезинский Пьетро Чедолини представил папе Клименту VIII записку, в которой развивалась мысль, что император и король польский сделаются непобедимыми лишь при посредстве тесного союза с московским царем, так как султан никого так не боится из христианских государей, как московского царя, подданные которого исповедуют ту же самую веру, какую исповедуют подданные султана. Епископ утверждал, что в случае крайней опасности, а именно нападения султана на Австрию и Италию, можно ожидать спасения только от союза с московским царем. Зато французский король Генрих IV в своем знаменитом проекте Общего христианского союза государств не хотел допустить к участию в таком союзе московского царя, которого называл князь Скитьен, на том основании, что москвитяне принадлежат к варварским народам и далее, потому что не должно присоединять к трем различным вероисповеданиям, существующим в Западной Европе, еще четвертый, своеобразный, чуждый элемент – православную церковь. Однако именно религиозное значение московского государства заслуживало особенного внимания государственных деятелей в Западной Европе, наблюдавших за ходом дел на Востоке. В 1622 году французский путешественник Деге сделал замечание, что кавказские народы, признающие над собою власть султана, охотно предпочли бы последнему московского царя на том основании, что они одинаковы с ним веры. Таким образом, мысль о привлечении России к участию в борьбе против ислама была высказываема довольно часто. В этом направлении старался действовать на Венецианскую республику и Паоло Сарпи около половины XVII века. Однако венецианское правительство считало москвитян слишком отдаленным и неизвестным народом и поэтому не желало следовать советам Сарпи. Несмотря на такого рода затруднения, сближение между Россией и Западной Европой все-таки состоялось. Неоднократно являлись русские дипломаты в Венеции и в Риме. Между московским государством и западноевропейскими державами заключались союзные договоры. При осаде Азова оказали московскому царю помощь австрийские, бранденбургские и венецианские инженеры. Московское царство становилось все более и более известным Западной Европе. Спрашивалось, однако, насколько и дальше для западноевропейских держав окажется выгодным действовать заодно с московским государством против Оттаманской Порты. По случаю взятия Азова с разных сторон России было выражено живейшее участие. Во время пребывания в Венеции Бориса Петровича Шереметьева в 1697 году к нему приехал сенатор и от имени дожа и сената говорил, что дож и сенат желают при Божьей помощи ему, великому государю, обладать и царствующим градом Константинополем, и в том обещаются они чинить ему, государю, морем всякую помощь. Сноска. Записка путешествия Шереметьева. Москва, 1773 год. Страница 38. Конец сноски. Когда Петр в местечке Коппенбрюгге гостил у курфюрстин Бранденбургской и Ганноверской, одна из них за столом выразила надежду, что Петр успеет прогнать турок из Константинополя. Сноска. Письмо Лейбница к младшему Лефорту в сочинении Герье, том 1, страница 18, конец сноски. В этом же смысле, как мы видели ранее, выразился иезуит Вольф в своей проповеди в присутствии Петра во время пребывания последнего в Вене. Сноска. Памятники дипломатических сношений. Том 8. Страница 1363. Конец сноски. Такого же содержания были стихи, сочиненные Лейбницем по поводу сближения царя с императором и польским королем. Во время своего путешествия по Западной Европе царь постоянно был занят восточным вопросом. Во многих письмах его к приятелям в Москву рассказаны подробности о военных действиях австрийцев против турок, о подвигах Евгения Савойского и прочее. Сноска, например, письма к Рамадановскому у Устрялова, том 3, страница 76, конец сноски. Однажды он послал патриарху Адриану напечатанный в голландских газетах памфлет, в котором были осмеяны султан и турки. Сноска, «Русская старина» за 1878 год, выпуск 1, страницы с 1 по 9, конец сноски. Патриарху же он писал, как мы видели, что до последнего издыхания не перестанет действовать против врагов христианства. Азов должен был служить базисом операций в дальнейшей борьбе против Турции. Город этот из турецкого сделался русским, мечети в нем превращены в церкви. Совещаясь с боярами о средствах извлечь наибольшую пользу из такого завоевания, Петр заметил: «Ныне же, аще воле есть, родите от всего сердца в защищении единоверных своих и себя к бессмертной памяти просим. Понеже время есть и фортуна сквозь нас бежит, которая никогда к нам так близко на юг бывала. Блажен иже имится за власы ея». Сноска цитируется по Соловьеву. Том 14, страница 236, конец сноски. В особенных заседаниях обсуждался вопрос о сооружении на юге значительного флота. Возникла мысль образования кумпанств для постройки кораблей. Зажиточные люди обязывались соразмерно их средствам содействовать в известный срок сооружению судов. Таким образом, правительство надеялось в непродолжительном времени располагать флотом, состоящим из 48 судов. Образовались 17 светских и 18 духовных кумпанств. Закипела работа, над которую наблюдала особо учрежденное ведомство. Сноска. Гордон. Том 3. Страницы 79-80. Елагин. История русского флота. Санкт-Петербург. 1864 год. И прочее. Конец сноски. Кумпанства обязывались употреблять при постройке судов значительное число иностранцев. Петр, уезжая за границу, надеялся на успешный ход этого дела. Сноска. Письмо Лефорта от 22 января 1697 года у Поссельта. Том 2, страницы 381-382. Устрялов. Том 2, страницы с 497 по 531. Конец сноски. Кроме того, он мечтал о постройке канала, долженствовавшего соединить Волгу с Доном. 350 тысяч рабочих под руководством полковника Бракеля должны были трудиться над этим предприятием, которое, однако, не имело успеха. Сноска. Желябужский, страница 115, Плеер у Поссельта, том 3, страницы 314 и 633, конец сноски. Все это находилось в самой тесной связи с предположением царя продолжать турецкую войну. Недаром иностранные дипломаты с напряженным вниманием следили за этими работами. В одной брошюре, изданной в Аугсбурге в 1698 году, высказана была надежда на завоевание царем Константинопольской и Требизонской империи. Причем было сделано замечание, что все державы нуждаются в союзе царя, и что, например, Венецианская республика предпочла бы видеть царя победителем Стамбула, чем дожить до завоевания Турции австрийцами. Венецианский дипломат Рудзини удивлялся беспечности турок, не обращавших достаточного внимания на усиление московского государства, на громадные приготовления Петра к войне. Очевидно, продолжает Рудзини в своем донесении, москвитяне намереваются прежде завладеть Крымом, а потом уже сделать нападение на Константинополь. Однако в то же время Рудзини сомневался в успехе русских. Если бы, писал он, громадным размером этого царства соответствовали дух и сила воли, то Московия была бы весьма великою державою. В разных частях ее насчитывается до 400 тысяч солдат, но в нраве москвитян по природе малодушных едва ли есть задатки благородной храбрости, которые служат подспорьем дисциплины и успеха. И прочее. Рудзини считает разве только возможным, но далеко невероятным, чтобы русские успели добиться господства на Черном море. Такое же мнение было высказано в то время папским нунцием в Варшаве. В Швеции царь заказал для компанейских судов 600 чугунных пушек. Узнав об этом, король Карл XI в доказательство своего участия к успехам христианского оружия в войне с турками подарил царю 300 пушек. Сноска. Сведения из работы Устрялова, том 2, страница 314, конец сноски. Во время своего путешествия Петр надеялся убедить к участию в войне с турками Голландию, но переговоры в Амстердаме и Гааге по этому поводу не повели к желанной цели. И Англия, и Голландия действовали в пользу мира с Портою, имея в виду вооружиться всею силою против перевеса Людовика XIV. Европейские державы, не желая участвовать в войне с турками, одобряли намерение Петра продолжать эту войну, однако он для успешных действий нуждался прежде всего в помощи императора. При этом все старания царя уговорить Леопольда к более энергичному ведению войны оставались тщетными. Петр требовал, кроме удержания всех своих завоеваний, еще крепости Керчь в Крыму, и выразил желание, чтобы союзники продолжали войну, пока турки не согласятся на уступку этой крепости. Император возразил, что русским надобно взять Керчь оружием, обещая, впрочем, поддерживать при предстоящих переговорах требования России. Сноска. Соловьев. История России. Том 14. Страницы 261-262. Конец сноски. Прежде всего, Россия должна была стараться удержать за собою Азов. На Западе было высказываемо опасение, что турки, воспользовавшись отсутствием Петра, займут вновь эту крепость. Сноска. Письмо Туртона у Поссельта. Том 2, страница 375. Конец сноски. Однако успешные военные действия русских в 1697 году устранили такую опасность. Плеер заметил в одном из своих донесений, что русские в борьбе с турками и татарами действуют гораздо успешнее прежнего. В окрестностях Азова были построены разные форты, турки и татары, осаждавшие Таванск, не имели успеха, и Петр в Амстердаме в честь храброго таванского гарнизона праздновал его подвиг фейерверком и балом. Сноска. Устряло в том 3, страницы 78 по 84, Гордон, том 3, страницы с 98 по 156, а также донесение Плеера у Устрялова в томе 3, страницы с 632 по 642, конец сноски. Впрочем, особенно важных успехов не было ни в 1697, ни в 1698 годах. Успехи русского оружия, однако, пробудили в обитателях Валахии и Молдавии мысль свергнуть ненавистное иго турок и отдаться под покровительство России. Во время пребывания царя за границей приехал в Москву, тайно посланный валахским господарем Константином Бранкованом, дворянин его Георгий Кастриота, и слезно молил московское правительство спасти Валахию от турок и немцев, от мусульман и папистов, и принять ее под царскую державу в подданство. С предложением подданства прислал в Москву и молдавский господарь Антиох Кантемир капитана своего Савву Константинова. Кастриота даже представил следующий проект военных действий. Наступить с сухого пути на Очаков. Ключ Черного моря нужнее Азова. Отсюда можно напасть на Крым, на Буджаки, послать войско в молдавскую землю. К этому войску скоро пристанут местные жители. Петр, узнав обо всем этом во время своего пребывания в Голландии, поручил гетману Мазепе разведать о пристанях при Черном море от лимана Днепровского до Гирла Дунайского, о путях и станах через Буджаки в Молдавию и Валахию. Очевидно, он хотел распространить военные действия до берегов Дуная. Сноска Устряла в том 3, страницы 246-247, а также 477-478, конец сноски. Склонность западноевропейских держав к заключению мира с турками положила конец смелым проектам Петра. Между тем, как он мечтал о завоевании Керченской крепости и беседовал с английским инженером Перри о средствах превращения этого места в сильную русскую гавань и распространения русской торговли в Средиземном море, между тем, как русскому дипломату Возницыну было вменено в обязанность при переговорах о мире настаивать непременно на уступке Керчи России, в октябре 1698 года в местечке Карловиче на правом берегу Дуная открылся мирный конгресс, который кончился уже в январе 1699 года. Сноска. Об этих беседах рассказывает подробно Перри, немецкое издание, страницы 218-219. Данные из работы Соловьева, том 14, страница 328. Конец сноски. Еще во время своего пребывания в Голландии Петр велел спросить амстердамских бургомистров, давно ли высокомочные штаты после всех уверений в желании успеха христианскому оружию приняли на себя роль посредников. Сноска Устряла в том Третья страница, 112-я, конец сноски. Теперь же в Карловиче дипломаты Англии и Голландии действительно играли такую роль и своим посредничеством содействовали скорому заключению мира. Россия не могла не участвовать в переговорах в Карловиче, однако положение ее оказалось далеко невыгодным. Нельзя было и думать о приобретении Керчи. Никто не изъявлял готовности заступиться за интересы России. Возницын не хотел воспользоваться посредничеством голландцев и англичан для переговоров с Турцией и поэтому вступил в прямые, но тайные сношения с турецким уполномоченным Маврокордато, на которого старался действовать подкупом. В этих тайных сношениях Возницын доходил до того, что советовал туркам затянуть переговоры до начала войны за испанское наследство, так как во время названной войны турки могли бы рассчитывать на более успешные действия в борьбе с австрийцами. Одновременно с этим, однако, Возницын убеждал царя готовиться к усиленному продолжению турецкой войны, замечая, если б дойти до Дуная, не только тысячи тьмы нашего народа, нашего языка, нашей веры и всему миру не желают. Сноска. Соловьев, том 14, страница 329-я, Устрялов, том 3, страницы с 480 по 484-ю, конец сноски. Не имея возможности заключить мир, Возницын начал вести переговоры о перемирии. Оно было заключено за 2 дня до заключения мира между прочими державами и Турцией. При этом случае оказалось, что Россия находилась в полнейшем уединении и что интересы ее в особенности расходились с интересами Австрии. Для заключения окончательного мира с Турцией Россия должна была готовиться к продолжению войны. Работы над сооружением флота были усилены. Петр Лефорт, находившийся в это время в Воронеже, с восхищением писал своему отцу о великолепном флоте, состоявшем из 100 судов. Сам Петр после стрелецкого розыска наблюдал за успешным ходом работ в Воронеже. Сообщая Виниусу разные подробности об этом, он, однако, прибавил: «Только еще облак сомнения закрывает мысль нашу, да не укоснеет сей плод наш, яко фиников, которого насаждающие не получают видеть». Собственноручно, по сделанному им самим чертежу, Петр заложил 60-пушечный корабль «Предестинацию». Над этим кораблем он работал без помощи иноземных мастеров, при содействии только своих товарищей, работавших с ним в Амстердаме и в Детфорде. Одновременно с этим Крюйс был занят исправлением компанейских судов. «Здесь препараториум великий», — писал царь из Воронежа в Москву, — «только ожидаем благого утра, дабы мрак сумнения нашего прогнан был». Сноска цитируется по Устрялову, том 3, страницы 251-252, конец сноски. Во все это время Петр зорко следил за ходом переговоров в Карловиче. Возницын писал, что турки склонны к миру и что нет ни малейшего основания ожидать нападения со стороны Порты. По совету Возницына царь назначил в Константинополь для окончательных переговоров чрезвычайным посланником опытнейшего из дельцов посольского приказа, думного дьяка Емельяна Украинцева, который в продолжении 2 десятилетий до этого не раз имел случай участвовать в переговорах с турецкими дипломатами. По данному ему наказу, Украинцев должен был отправиться в Константинополь на нарочно для этой цели приготовленном военном корабле. Сам царь намеревался проводить его сильную эскадрою до Керчи. В подобном действии заключалась довольно сильная политическая демонстрация. Царь хотел показать всему свету, что располагает флотом и нисколько не стесняется появиться с ним на Черном море. В Константинополе уже слышали о строении военных судов на Воронеже и на Дону, но мало о том беспокоились, в полном убеждении, что большие суда не могут выйти из Дона в море. Турецкие моряки головой ручались султану, что русские корабли сядут на мель в мелководных гирлах. Но Петр, самолично ознакомившийся с этой местностью и составивший собственноручно подробные карты устьев Дона, не замедлил доказать неосновательность расчетов турок. За границу при известии о намерении царя предпринять морскую прогулку рассказывали, что Петр в свите Украинцева отправится и в самый Константинополь совершенно так же, как он участвовал в путешествии послов Лефорта, Головина и Возницына по Западной Европе. Сноска. Поссельт. Том 2, страница 540. Конец сноски. Однако Петр хотел ограничиться рекогносцировкой морского пути до Керчи и демонстрацию, внушавшую туркам о твердом намерении царя в случае их упорства продолжать войну при помощи сильного флота. Весною 1699 года в Воронеже изготовлено было 86 военных судов, предназначенных к походу в Азовское море, в том числе было 18 кораблей, имевших каждый от 36 до 6 пушек. Должность адмирала после Лефорта, скончавшегося в начале этого же года, занимал Головин. Надзор за флотом имел вице-адмирал Клюйс. Петр довольствовался званием командора на 44-пушечном корабле «Апостол Петр», но, разумеется, руководил всем предприятием. 27 апреля флот отплыл из Воронежа. 16 мая он прибыл к Азову, где Петр внимательно осмотрел новопостроенные укрепления. Около половины июня весь флот очутился в Азовском море. Сам царь, дождавшись крепкого западного ветра, который поднял воду в донских гирлах, с искусством опытного лоцмана вывел корабль за кораблем из донского устья в открытое море. Собственноручным письмом он поздравил своих сотрудников, оставшихся в Москве, с благополучным выходом флота в море. По случаю происходивших у Таганрога последних приготовлений к морскому походу, Крюйс писал: «Мы принялись за килеванье, конопаченье и мазанье кораблей с такой ревностью и с таким проворством, как будто на адмиралтейской верфи в Амстердаме. Его Величество изволил сам работать неусыпно топором, теслом, конопатью, молотом, смолою гораздо прилежнее и исправнее старого и хорошо обученного плотника». По вечерам Петр в эти дни был обыкновенно занят составлением подробной инструкции для Украинцева. Главные требования России, о которых должен был заявить русский посланник в Константинополе, состояли в окончательной уступке Азова России и в безусловном прекращении всякой годовой дачи татарам. После устройства у Таганрога обучительной баталии или забавного боя эскадра отплыла в дальнейший путь и 18 августа пришла под Керчь с пальбою из всех орудий в знак приветствия. Когда турецкому паше в Керчи на его вопрос, зачем пришел столь большой караван, отвечали, что для провожания царского посланника, он объявил, что не пропустит чужестранный корабль в Черное море и ни под каким видом не соглашался дать Украинцеву конвой. В таком случае велел сказать ему Головин: «Мы проводим своего посланника со всею эскадрою». Турки предлагали Украинцеву ехать в Константинополь сухим путем, но Украинцев объявил, что поедет морем. «Видно, вы нашего моря не знаете», — говорили турки, — «недаром зовут его Черным. Во время нужды на нем бывают сердца человеческие черны». Крюйс побывал в Керчи у адмирала Гассан-паши, который удивлялся, что англичане и голландцы — лучшие друзья турок, служат московскому царю. Крюйс отвечал, что голландцы и англичане – друзья тоже и России. На замечание адмирала об опасности плавания по Черному морю Крюйс возразил, что в русской службе много офицеров, которые не раз ходили по Черному морю, и легче найдут путь из Керчи в Константинополь, нежели турки из Константинополя в Керчь. К тому же Крюйсу удалось осмотреть керченские укрепления и вымерить фарватер. В тот же день Головин посетил турецкого адмирала и пробыл у него с час. При этом совещании присутствовал и царь под видом квартирмейстера адмиральской шлюпки в одежде саардамского плотника. Убедившись, что турки не помешают Украинцеву отправиться морем в Константинополь, Петр с эскадрой возвратился в Азов, откуда в сентябре прибыл в Москву, между тем, как украинцев на корабле «Крепость», состоявшем под командою опытного голландского шкипера Памбурга, несмотря на все предостережения турок, отправился в путь. Сначала небольшая турецкая эскадра служила конвоем русскому кораблю, но нетерпеливый Памбург поставил все паруса и вскоре скрылся из виду конвоя. В полдень 2 сентября он без лоцмана вошел в Цареградское гирло. Плыл удачно Босфором, внимательно осматривая берега и измеряя глубину пролива. 7 сентября царский корабль пришел к Цареграду с пушечной пальбою и бросил якорь в виду сераля министров и народа. Турки спрашивали Украинцева неоднократно, много ли у царя кораблей, все ли они оснащены и как велики, и очень досадовали на голландцев, зачем они учат русских кораблестроению. Многие тысячи посетителей, между ними был и султан, приезжали для осмотра русского корабля и хвалили прочность его работы. Разнесся слух, очень встревоживший турок, что большая русская эскадра стоит под Требезонтом и Синопом и грозит нападением на эти места. Особенно перепугались турки, когда Памбург, угощая на своем корабле знакомых ему французов и голландцев, в самую полночь открыл пальбу из всех орудий к великому ужасу султана, жен его, министров народа. Все вообразили, что Памбург давал сигнал царскому флоту, ходившему по морю, идти в пролив Константинополь. Султан в крайнем раздражении требовал строгого наказания Памбурга, однако украинцев успокоил турок, и этим дело кончилось. Сноска. Матвеев из Гааги доносил царю, что султан прислал 300 человек с прещением, чтобы он так не стрелял, но что Памбург объявил, что когда все они взойдут на корабль, то он взорвет его и прочее. Устряла в том 3, страница 532. Достойно внимания, что когда Памбург побывал с визитами у разных послов, француз и голландец приняли его хорошо, англичанин же его к себе не пустил. Соловьев, том 14, страницы 332-333, конец сноски. Во время переговоров с турецким правительством, продолжавшихся не менее 8 месяцев, украинцев жаловался на дипломатов Англии, Голландии и Венеции, нисколько не желавших содействовать успеху России. Серб Савва Рагузинский сообщил украинцеву, что послы христианские, которые в Царьграде, все противны миру нашему, и потому не доведется им ни в чем верить. У всех у них то намерение, чтоб москвичей в дальнюю с турками войну вплесть. Иерусалимский патриарх утверждал также, что, конечно, римляне, лютеры и кальвины не желают, чтобы был мир у великого государя с султаном, и православным христианам они естественные враги. Украинцев Узнал также, что и польский дипломат старался препятствовать заключению мира между Турцией и Россией. Сноска. Соловьев, том 14, страницы 336 и следующие, Устрялов, том 3, страницы 360 и следующие. Конец сноски. Чрезвычайно трудно было склонить Порту к уступке Азова, к согласию на постройку около этой крепости еще других русских фортов. Большим затруднением служил далее вопрос об уступке, лежавшей на Днепре крепости Кизикермен. Петр с напряженным вниманием следил за переговорами. Он сильно нуждался в заключении мира с Турцией для открытия военных действий против Швеции, однако не хотел согласиться на чрезмерные уступки. Получив однажды от украинцева донесение с известием о желании турок затянуть окончание переговоров, он в гневе разорвал бумагу и заметил, что готов возобновить войну. Сноска. Плеер у Устрялова в томе 3, страница 651, конец сноски. Весною 1700 года он снова отправился в Воронеж, где был занят сооружением корабля «Предестинация». Сноска. Устрялов, том 3, страница 364, конец сноски. В то же время, однако, он давал знать украинцеву, что мир необходим и что можно решиться на некоторые уступки. Особенно любопытно в донесениях украинцева его замечания по вопросу о требуемой царем свободе плавания по Черному морю. Турецкие уполномоченные на это требование возразили: «Черным морем и всеми берегами его владеет один султан. Владений же других государей никогда не было и нет. И с тех пор, как стали господствовать на том море турки, искони веков никакой чужой корабль по водам его не плавал, да и плавать не будет». Просили порту неоднократно, и теперь еще просят французы, голландцы, англичане, венециане о дозволении ходить их торговым судам для купечества по Черному морю, но порта всегда им отказывала и отказывает, для того, что владеет всеми берегами его один султан, и никому другому владетелем быть нельзя. Оттаманская порта бережет Черное море как чистую и непорочную девицу, к которой никто прикасаться не смеет, и скорее султан допустит кого во внутренние свои, чем согласится на плавание чужих кораблей по водам черноморским. Это может случиться разве тогда, когда Турецкая империя обратится вверх ногами. Сноска цитируется по Устрялову, том 3, страницы 380-381, конец сноски. Таким образом, пока Петр не мог настаивать на праве плавания по Черному морю, осуществление смелых проектов Юрия Крижанича было отложено до более удобного времени. Наконец, 3 июля 1700 года был подписан мирный трактат, в котором постановлено быть миру в образе перемирия на 30 лет. Русские обязываются разорить форты на Днепре, места же, где они стояли, возвратить Турции, Азову с новыми фортами быть в державе царя. Хану Крымскому ежегодной дачи от московского государства не требовать, землям между Перекопом и Миусом, также между Запорожскую сечью и Очаковым, быть в пусте. Сноска. Устрялов, том 3, страница 383, конец сноски. Таким образом, на время прекратилась борьба между Россией и Турцией. Результаты ее в сравнении с широкими проектами панславизма оказались довольно скромными. Однако все-таки была достигнута весьма важная цель. Россия стала твердую ногою на берегах Азовского моря и положила конец дальнейшим набегам татар. точно было определено направление дальнейших действий в будущем. Отныне царь мог обратить внимание на решение иных задач. На очереди появился Балтийский вопрос.